Глава 12. Винсент, стоя с завтраком перед моей постелью, разбудил меня. В комнате было темно. Я видел его силуэт и тусклое мерцание серебряного молочника. Он что-то говорил, но я не понимал его слов. Все еще боролся я с пробуждением, как-то смутно боялся встать и начать этот день. «Который час?» — спросил я с трудом, и, вероятно, сейчас же опять заснул, но ненадолго. Только на несколько секунд, быть может, потому что, когда я открыл глаза, Винсент еще стоял перед кроватью. 9 часов, господин ротмистр», — услышал я его ответ. «Не может быть», — сказал я и закрыл глаза. «Тут все темно, как ночью». Послышались скользящие шаги по ковру и легкий звон посуды. Потом на окнах взвели шторы. Дневной свет проник в комнату, от его яркости стало больно лицу. «Если господин ротмистр уезжать собрались, то пора вставать», — сказал Винсент, стоя у окна. «Уезжать? Куда? Зачем?» — спросил я, еще не совсем проснувшись, и попытался собраться с мыслями, но мог только вспомнить, что ночью упаковал оба чемодана. «Есть еще время. Ты отвезешь чемоданы на вокзал. На Южный?» Прошло некоторое время, прежде чем я вспомнил о цели своего путешествия. «Нет, я еду в Хрудим», — сказал я. «Опусти шторы. Я еще посплю немного». «Господи!» — крикнул друг Винсент. «Какой у вас вид, господин ротмистр!» Я все еще не совсем пришел в себя. «Что случилось?» — спросил я в досаде и присел на постели. «На лбу! Прямо над правым глазом! Где это, господин ротмистр? Вы так ударились!» Я ощупал пальцами лоб. «Покажи-ка», — сказал я. И Винсент принес мне зеркало. Я с удивлением увидел рану, запекшуюся кровью, не мог объяснить себе ее происхождение. «Вчера на лестнице опять было темно», — сказал я, затем только чтобы больше об этом не думать. «Этакие негодяи! Теперь ступай и дай мне спать». «А что мне сказать этому господину? Он ждет ответа и говорит, что дело очень спешное». «Какому господину, черт возьми?» «Я уже докладывал господину ротмистру. В соседней комнате ждет господин. Он сюда еще ни разу не приходил. Высокий, белокурый. Говорит, что непременно должен переговорить с господином ротмистром. И так удобно уселся за письменным столом, словно у себя дома. Назвал он себя. Карточка лежит на сахарнице». Я взял карточку и прочитал. «Вальдемар Сольгрупп». 2-3 раза прочитал я это имя, и потом только припомнилось мне событие минувшего дня. Жуткое чувство охватило меня. Что нужно от меня инженеру так рано утром? Его визит не предвещает, конечно, ничего хорошего. Я стал думать, не сослаться ли на нездоровье или просто не передать ли, что принять его не могу. Я хотел быть один, никого не видеть, ничего не знать. Но только в первое мгновение промелькнули у меня эти мысли, и я их отогнал. «Я позавтракаю позже», — сказал я слуге. «А господина этого попроси еще немного подождать. Через 5 минут я буду к его услугам». Когда я вошел в комнату, инженер сидел за моим письменным столом. Он казался усталым и невыспавшимся. Это было первое впечатление. Перед ним лежало в пепельнице 5 или 6 окурков. Поджидая меня, он, по-видимому, безостановочно курил. Обеими руками он подпирал голову и глядел в пространство каким-то странным стеклянным взглядом. Нижняя губа у него была слегка искривлена, словно он боролся с физической болью. Но едва лишь он заметил мое присутствие, это выражение исчезло. Он встал и подошел ко мне. В глазах у него читалось напряженное ожидание. «Простите, что я распорядился вас разбудить», — заговорил он, — «но, право же, я дольше ждать не мог». «Помилуйте, я вам за это признателен», — сказал я. «Я заспался. Этого со мной обыкновенно не бывает. Чашку чая разрешите?» «Нет, благодарю вас, чаю не хочу. Вот от рюмки коньяку не откажусь». «Спасибо, достаточно». «Ну-с, вы знаете, зачем я пришел?» «Я полагаю, что вас прислал ко мне Феликс», — ответил я. «Со вчерашнего дня произошло что-нибудь новое? Еще нет». «Покамест нет», — пробормотал инженер, и глаза у него сделались опять стеклянными. «В таком случае я в самом деле не догадываюсь». «Боюсь, что я действительно напрасно пришел», — сказал он. Он сидел, наклонившись вперед, и смотрел в сторону совершенно бессмысленным взглядом. «Я вообразил себе, что вы сможете мне сказать, с кем говорили вчера вечером по телефону об Ойгене Бишофе, вы помните?» «Больше вы не думали о том, кто бы могла быть эта дама?» «Думал», — сказал я порывисто. И не успел еще договорить это слово, как меня осенило своего рода наитие. Я внезапно пришел к заключению, показавшемуся мне необходимым и убедительным. Я думал и пришел вот к какому выводу. Дама, с которой я говорил, может быть только актрисой. Я полагаю, что знаю ее по сцене, потому что с Ойгеном Бишофом у меня было мало общих знакомых. Но когда и в какой пьесе я видел ее, этого я, к сожалению, припомнить не могу. «Благодарю вас», — выпалил инженер и устремил совершенно равнодушный взгляд на стенной зеленый коврик. «Думаю, что я еще вспомню ее фамилию», — продолжал я, помолчав. «Мне нужно для этого известное время. Мне придется перебрать в памяти не слишком много имен. Я в последнее время не очень часто бывал в театрах». Инженер сидел против меня безучастно, подпирая голову рукою. Он все еще не говорил ни слова, и его молчание невыразимо тяготило меня. «Если бы мы могли встретиться после обеда, — предложил я, — скажем, 5 часов, такой срок должны вы мне дать, то я уверен, что до тех пор...» Он прервал мои слова движением руки. «Нет, не трудитесь», — сказал он. И затем, протянув руку к бутылке с коньяком, принялся пить рюмку за рюмкой, как помешанный. «В 5 часов дня, говорите вы?» — продолжал он после 7-й рюмки. «В 5 часов дня я буду знать, с кем вы вчера говорили. В этом не приходится сомневаться, судя по тому, как обстоят дела». «В самом деле?» — воскликнул я с изумлением и недоверием. «Разве у вас есть какая-нибудь отправная точка? Откровенно говоря, я не могу себе представить, каким образом можете на меня положиться». «Я знаю, что говорю», — пробормотал инженер. «Я прокинул 8-ю рюмку, 9-ю и 10-ю. Он, казалось, привык пить коньяк стаканами. Было бы, конечно, чрезвычайно важно узнать, кто эта дама», — сказал я. «Я думаю, нам придется расспросить кое о чем. Прежде всего...» — он покачал головой. «Я не думаю, что мы получим от нее какие-либо разъяснения», — сказал он. И затем опять ушел в тупое молчание. Прошло несколько минут. Мы молча сидели друг перед другом. В моей спальне Винсент по своей привычке вполголоса разговаривал сам с собою, по временам приостанавливался и насвистывал припев какой-то солдатской песни. Сквозь открытое окно глухо доносился уличный шум. От грохота катившегося мимо грузовика тихо дребезжали рюмки с коньяком и серебряный молочник. Я увидел на столе листок со вчерашними моими заметками и спрятал его. Вдруг инженер встал, несколько раз прошелся по комнате энергичными шагами. Перед моими чемоданами он остановился. «Итак, это дело кончено», — сказал он совершенно другим тоном. «Простите, что нарушил ваш сон. Это было совершенно излишне. Вы собираетесь уехать, как я вижу?» «Да, в Богемию. У меня есть маленькое поместье близ Хрудима. Не угодно ли еще рюмку коньяку? Мой поезд идет в 7 часов вечера. Разрешите узнать, чем вызван ваш экстренный отъезд? Я еду охотиться на красного зверя. Вы думаете, дикие козы ваших лесов поведут себя очень несдержанно, если вы заставите себя ждать несколько дней? Шутки в сторону, барон. Не отложите ли вы свою поездку? Я, право, не понимаю, что должно меня от нее удержать». «Не выходите сразу из себя», — сказал инженер и, подняв голову, посмотрел мне в лицо. «Позвольте мне разок поговорить с вами совершенно откровенно. Я был сегодня ночью в скаковом клубе. Я беседовал о вас с некоторыми вашими добрыми друзьями. Вы были предметом довольно оживленных дебатов. Нет, вы не тот, каким показались мне вначале, не артист в душе, не эстет. Ваше имя упоминалось не иначе, как в оригинальном тоне почтительной ненависти. Говорят, что при некоторых обстоятельствах вам доводилось обнаруживать известную, ну, скажем, широту взглядов в выборе средств. Кто-то назвал вас вчера великолепной бестией. Сидите, пожалуйста, спокойно. За что купил, за то и продаю. И никакого не имею намерения вас обидеть. Вы собираетесь уехать в свое имение стрелять диких коз? Ладно, я понимаю. Но к чему это? В смерти Ойгена Бишофа вы невиновны. Не можете быть виновны. Черт побери! Если только половина того, что мне о вас рассказывали, правда, то я не понимаю, почему вы как раз в этом случае не бережете своей шкуры, почему вы покорно исполняете приказ моего друга Феликса. А я, господин инженер, не понимаю, какое это все... Какое имеет отношение Феликс к моей маленькой экскурсии? «Вы желаете в прятки со мной играть?» — спросил инженер и посмотрел на меня серьезно и внимательно. «К чему?» «Не предавайтесь, пожалуйста, никаким иллюзиям. Никто из ваших знакомых не применит констатировать, что вы мастер стильных инсценировок, если даже в газетных сообщениях о несчастье, случившемся с вами на охоте, не будет особо подчеркнуто это ваше дарование». Я несколько секунд соображал, прежде чем понял его мысль. Я встал, так как не имел охоты продолжать этот разговор. Инженер встал тоже. По блеску в его глазах, по пылавшим щекам, по размашистым движениям рук я видел, что алкоголь начинает на него действовать. «Вмешиваться в чужие дела всегда невыгодно», — продолжал он возбужденным тоном. «Тем не менее, я предлагаю вам отложить свой отъезд на 2 дня. Я не отрицаю, что вы находитесь в зависимом положении. Но что скажете вы, если я обещаю не позже, чем в 48 часов сообщить вам и Феликсу, кто был убийца Ойгена Бишофа?» Его слова не произвели на меня впечатления. Я не отнесся к ним серьезно. Я был уверен, что он расхвастался только под влиянием алкоголя. Его самоуверенный тон привел меня в раздражение, и я готовился дать ему резкий отпор. Но вдруг мне пришло на ум, что он, пожалуй, мог узнать какие-нибудь новые обстоятельства, какую-нибудь частность, ускользнувшую от моего внимания. Не знаю почему, но внезапно я проникся уверенностью, что он знает больше меня об этом деле. Мне показалось весьма вероятным, что он нашел в павильоне какие-то следы и сделал из них вывод относительно личности того незнакомого посетителя, которого он называл убийцей. «Отпечатки пальцев?» — спросил я. Он взглянул на меня с видом полного недоумения и не ответил. «Не нашлись ли в павильоне отпечатки пальцев убийцы?» Он покачал головой. «Нет, никаких там не нашлось отпечатков», — сказал он. «Знаете, что убийца вообще никогда не посещал виллы? Ойген Бишоф оставался все время один в павильоне. Но вчера вы говорили...» «Я ошибался. Никого у него не было. Дважды выстрелив из револьвера, он исполнял приказ, находился под давлением чужой воли. Так рисуется мне сегодня это событие. Убийца не был у него ни в роковое мгновение, ни раньше, так как мне известно, что он многие годы не выходит из дому». «Кто?» — воскликнул я в изумлении. «Убийца. Вы его знаете?» «Нет, не знаю. Но у меня есть основания предполагать, что он итальянец и почти не понимает по-немецки. И что он, как я уже сказал, не выходил из своей квартиры много лет. Как вы это узнали?» «Урод!» — продолжал инженер, не обращая внимания на мой вопрос. «Своего рода чудовище, человек необычайной тучности, вероятно, патологической, и вследствие этого осужденный на полную неподвижность. Так выглядит убийца. И эта гнусная тварь оказывает совершенно необычайное, притягательное воздействие по преимуществу на артистов. Вот что замечательно. Один был художником, другой — актером. Обратили вы на это внимание? Но как вы узнали, что убийца уродлив? Чудовищно безобразен. Человеческий выродок», — повторил инженер. «Как я это узнал? Вы меня, вероятно, теперь считаете не весь каким проницательным человеком. В действительности мне просто повезло немного в моих розысках». Он приумолк и стал внимательно разглядывать резьбу кресла перед моим письменным столом. «Стулья в стиле Бидермейера особенно ломки. Не правда ли?» Мебель Бидермейера — стиль в австрийском и немецком искусстве, получивший распространение в 1815-1848 годах, для которого характерен некоторый провинциализм. Мебель этого стиля, ориентировавшаяся на образцы мебели английского регентства и французский ампир, заимствовала в первую очередь конструктивность исходных образцов. «Тут у вас мебель Бидермейера. Чиппендейл?» «Вот именно. Доктор Левенфельд присутствовал при телефонном разговоре, который Ойген Бишоф вел из конторы придворных театров с какой-то дамой, быть может, с той, которая вчера звонила ему. Знаете вы доктора Левенфельда? Секретаря конторы? Драматурга, секретаря или режиссера, не знаю, какова его роль в театре. Я встретил его сегодня утром, и он рассказал мне: постойте-ка. Инженер достал из жилетного кармана трамвайный билет, на оборотной стороне которого нацарапал заметки. «Доктор Левенфельд точно помнит содержание разговора», — продолжал он. «Послушайте, что сказал Ойген Бишоф в телефон. Привезти его? Невозможно, уважаемый. Ваша мебель Бидермейера, право же, не рассчитана на его вес. И к тому же в доме нет лифта, как мне втащить его по лестнице?» «Это все». Дальше шли обычные фразы, которыми кончают телефонный разговор. Он тщательно сложил билет и взглянул на меня вопросительно. «Ну?» — спросил он. «Как смотрите вы на это дело?» «Я нахожу слишком рискованным делать столь широкие умозаключения из этих немногих слов», — ответил я. «Разве вы знаете, что тот, о ком шла речь, действительно убийца?» «А то кто же?» — воскликнул инженер. «Нет. Человек, который не может выйти из своей квартиры, потому что в доме нет лифта, убийца, в этом я уверен. Теперь я знаю, какова его внешность. Патологически тучный урод, быть может, парализованный. Вы думаете, его будет очень трудно найти?» Он принялся, расхаживая по комнате, излагать свои планы. «Во-первых, можно запросить общество врачей. Это один путь. Такой феномен не может не быть известен специалистам. Далее. Люди такой полноты почти всегда страдают сердечной болезнью. Возможно, стало быть, что меня снабдит нужными сведениями какой-нибудь специалист по болезням сердца. Он итальянец, по-немецки, вероятно, не говорит ни слова. Это значительно сокращает число подозрительных лиц. Но ко всем этим мерам мне, вероятно, и не придется прибегать. Надо думать, что гораздо проще удастся установить, где следует искать убийцу. Одного только я не понимаю, что повлекло Ойгена Бишева к этому итальянцу. Разве он имел пристрастие к выродкам, феноменам, к причудам природы? «Вы точно знаете, что убийца итальянец?» — спросил я. «Сказать, что я это знаю, было бы преувеличением», — ответил инженер. «Это тоже всего лишь умозаключение. Вы и его, вероятно, назовете рискованным. Все равно я попытаюсь вам объяснить свою уверенность в том, что убийца может быть только итальянцем. Говорите потом, что хотите». Он опустился в кресло, закрыл глаза и положил подбородок на скрещенные кисти рук. «Я должен вернуться к прологу драмы», — заговорил он. «Вы помните? Тот морской офицер, о котором нам рассказывал Ойген Бишев, разыскивал убийцу своего брата. Мы знаем, как это происходило. Однажды он опоздал к обеду против своего обыкновения. Часом позже он покончил с собою. В этот день он нашел убийцу и говорил с ним. Это вам, надеюсь, ясно?» «Конечно». «Слушайте дальше». Ойген Бишев тоже в последние дни приходил с большим опозданием, в первый раз в среду, во второй — в пятницу. Ему пришлось приехать в таксомоторе, и за столом он рассказывал о предстоящих ему неприятностях, о вызове в полицию, так как шофер на Бургассе налетел на прицепной вагон трамвая. В субботу он опять опоздал к обеду. Был утомлен, рассеян и неразговорчив. Дина думала, что репетиции затягиваются, но не спросила его об этом. «Я установил сегодня, что репетиции все три дня кончались в обычное время. Вы видите, таким образом, что обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, были одинаковы в обоих случаях. Я вижу только одно различие, правда, весьма существенное. Вы знаете, о чем я говорю?» «Нет». «Странно, что это не бросается вам в глаза. Ну так вот, каждая из жертв убийцы подпадала под влияние его чрезвычайно сильного внушения. Судя по всему, морской офицер поддался этому внушению в первый же день. Зато с Ойгеном Бишефом убийце пришлось провозиться три дня, прежде чем он навязал ему свою волю. Чем это объясняется? Можете ли вы мне на это ответить? Актеры ведь, вообще говоря, народ весьма впечатлительный. Со стороны же морского офицера следовало бы, казалось, ждать гораздо более сильного сопротивления. Я думал об этом и нашел только одно удовлетворительное объяснение — убийца говорит на языке, которым морской офицер владел в совершенстве, но на котором Ойген Бишев мог изъясняться только с большим трудом. Следовательно, он итальянец, ибо итальянский — единственный из иностранных языков, который был немного знаком Ойгену Бишефу. Вы, может быть, правы, барон, это только гипотеза. И к тому же очень смелая, я согласен с этим. Возможно, что вы окажетесь правы, — сказал я, так как вспомнил, что Ойген Бишев действительно имел пристрастие к Италии, ко всему итальянскому. Ваша аргументация кажется мне вполне логичной. Вы меня почти убедили. Инженер усмехнулся. Лицо его выражало скромное удовлетворение. Мои слова явно его обрадовали. Признаюсь, мне бы это никогда не пришло в голову, — продолжал я. Честь и слава вашей проницательности! Теперь я не сомневаюсь, вам удастся раньше, чем мне, установить, кто была моя вчерашняя собеседница. Его лоб покрылся морщинами, усмешка исчезла с его лица. «Для этого, боюсь, не понадобится слишком много остроумия», — сказал он медленно. Он поднял руки и снова их уронил. и в жесте этом сквозило отчаяние, причина которого я не понял. Он погрузился в молчание. Уйдя в свои мысли, он вынул папиросу из своего серебряного портсигара, держал ее в пальцах и забыл закурить. «Видите ли, барон, — сказал он после паузы, — когда я тут сидел и вас поджидал, то у меня... Мне будет неловко объяснить эту ассоциацию идей. Когда я тут сидел... Разумеется, мысли мои сосредоточены были на этой даме у телефона и ее действительно странных словах о страшном суде. И вдруг я, не знаю отчего, вдруг увидел 500 мертвецов на реке Мунхо». Он смотрел совершенно бессмысленным взглядом на свою папиросу. «То есть я не видел их, — продолжал он. — Я только пытался представить себе, что-то заставляло меня неустанно думать о том, как бы это было, если бы они стояли передо мною, один подле другого, 500 желтых искаженных лиц, и на каждом из них отчаяние, ожидание смерти и укор». Он чиркнул спичкой, но она сломалась у него в пальцах. «Это, конечно, ребячество, вы правы, — сказал он, помолчав. — Это призрак. Что значит он для современного человека? Страшный суд, пустой звук былых времен. Судилище Бога. Будет ли в вас это слово какие-нибудь ощущения? Конечно, предки ваши, вероятно, падали на колени, обезумев от страха, и шептали молитвы, когда с алтаря доносились слова о Диез Ире, о дне гнева. Бароны фон Пош, — он вдруг заговорил легким тоном светской болтовни, как будто предмет беседы, хоть и не вовсе лишен был интереса, все же не имел в сущности значения. — Бароны фон Пош происходят, не правда ли, из очень католической местности, из Пфальц-Нойбурга, не так ли?» Примечание. Пфальц — название двух германских государств, составлявших до 1623 года одно курфюршество. После смерти Карла Людовика, сына Фридриха V, прекратилась Зиммернская линия Пфальцского дома, и земли эти перешли к католической линии Нойбург. «Вы удивлены, что я так обстоятельно знаком с происхождением вашей семьи? Я это вижу по вашему лицу. Не думайте, что я вообще интересуюсь генеалогией баронских фамилий. Просто хочется знать, с кем имеешь дело, и я велел себе подать готский альманах сегодня ночью в клубе». Примечание. Упоминается готский альманах, генеалого-статистический сборник, издававший с 1762 года в городе Гота, главном наряду с Гобургом городе герцогства Саксен-Гобург-Гота. «О чем я говорил? Да, страха я, разумеется, не испытывал, вздор, но все-таки это было очень своеобразное чувство. Коньяк — превосходное средство отделываться от тягостных представлений». Папироса дымилась. Он откинулся на спинку кресла и пускал в воздух сизые кольца. Я следил за ними. И в голове у меня роились разные мысли. Внезапно я нашел ключ к странному характеру инженера. Этот белокурый, широкоплечий великан, этот крепкий и энергичный человек был уязвим в одном месте. Во второй раз на протяжении неполных суток говорил он со мною об этом давнем своем переживании. Он не был пьяницей. Алкоголь был для него только временным прибежищем в отчаянной борьбе, которую ему приходилось вести. Жгучее сознание вины, не желавшее зарубцеваться, преследовало его в течение ряда лет и не давало ему покоя. Воспоминание могло свалить его с ног одним дуновением. Часы на плите камина пробили 11. Инженер поднялся и стал прощаться. «И так решено, не правда ли?» «Вы откладываете свой отъезд», — сказал он, протягивая мне руку. «Почему же, господин Сольгрупп?» — сказал я в досаде, потому что такого слова ему не давал. «Мои намерения нисколько не изменились. Я уезжаю. Еще сегодня». «С ним сделался приступ ярости, лишивший его всякого самообладания. Вот как взревел он. Ваши намерения. Черт побери! Да разве у меня время краденое? 2 часа бьюсь я над тем, чтобы вас образумить, и...» Я поднял глаза и посмотрел ему в лицо. Он сразу понял, что тон его непозволителен. «Простите», — сказал он. «Я в самом деле глуп. Собственно говоря, вся эта история ничуть меня не касается». Я проводил его до дверей. На пороге он еще раз повернулся и ударил себя рукой по лбу. «Так и есть. Главное-то я почти забыл сказать. — воскликнул он. «Послушайте, барон, я был сегодня утром у Дины. Возможно, что я ошибаюсь, но у меня было такое впечатление, будто ей очень важно с вами переговорить». Весть эта поразила меня, как удар обухом по голове. В первый миг я стоял ошеломленный и был не в состоянии что бы то ни было сообразить. Потом, в следующую секунду, мне пришлось выдержать дикую борьбу с самим собою. Я хотел подойти к нему, схватить его за плечи. Он был у Дины, он видел ее, говорил с нею. Я испытывал безумное желание все узнать, хорошее и дурное, спросить его, назвала ли она мое имя, какое было у нее при этом выражение лица. Таково было мое первое побуждение, что я не мог сдержаться. «Я письменно сообщу ей свой адрес», — сказал я и заметил, что у меня дрожит голос. «Сделайте это! Сделайте это!» — воскликнул инженер и очень дружелюбно похлопал меня по плечу. «Счастливого пути! Не опоздайте на поезд!»